стране полным ходом идет работа по ликвидации последствий от стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён. Все воины, строители, члены ударных отрядов и местные жители развертывают стойкую борьбу, в результате чего каждый день умножаются трудовые успехи. Строятся новые дома, восстановились железная дорога, линия электропередачи и связи. Железнодорожники страны вовремя перевозили десятки тысяч тонн цемента, стали и других важных материалов, необходимых для ликвидации последствий от стихийных бедствий. Поставки Нампо и Вонсана досрочно обеспечили выход грузовых судов на море путем полной загрузки стивидорного оборудования. И от министерств, центральных ведомств и местных органов партии власти, от организаций трудящихся и представителей разных кругов населения страны продолжает поступать в пострадавшую от наводнения северную зону большая партия стройматериалов и материалов гуманитарной помощи.